Где? Где ты хотела бы жить? Спросил он, умело вплетая личное и неличное в ткань нашего светского разговора. А где хотел бы жить ты? Тут же парировала я, прекрасно зная, что наши ответы сойдутся, а мне не нравится, когда все слишком похоже. Немного в Париже, в Риме, когда там нет несусветной жары, а в теплое время года в Москве. И даже времена года у нас совпадали. «Я тоже не люблю жить на одном месте», — ответила я. «На одном месте я теряю себя. У меня начинаются стагнация и усталость. Для того, чтобы действовать и творить, мне нужны яркие перемены». 25 лет назад. «Где ты хотела бы жить?» «Вот в этом домике, который чудом уцелел среди новостроек. Представляешь, все ездят в лифте, а ты ходишь на свой второй этаж по деревянной лестнице, и в твое окно забрасывают ветви яблони со двора, и моешься ты не в обычной ванной, а в бане». «Раз в полгода к нам приезжает моя сестра, а раз в месяц твой брат». «А по выходным друзья. Я думаю, им понравится быть в гостях в таком доме», —